На днях Национальный комитет демократического конга по изучению ИДЧ издал спецномер бюллетеня под заголовком «23-я годовщина со дня кончины великого президента Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ир Сена». Спецномер бюллетеня состоит из статей под заголовками «Кредо президента Ким Ир Сена», «Вечный вождь прогрессивных народов» и «Стальной полководец». Бюллетень знакомит читателей со славной жизнью великого Ким Ир Сена, имеющего огромные заслуги перед эпохой и историей.